Восьмое. Они шли лапа в лапу, но оба молчали. Брайан уставился куда-то вперед, на каменном лице рыцаря застыла гримаса недовольства. Джим тщательно обсасывал идею рыцаря-соратника. Он, по правде сказать, не удосуживался вслушиваться в совет жука-глазастика, подопечного Каролинуса. Чтобы спасти Энджи и победить темные силы, ему потребуется помощь соратников. Вернее, он считал, что выбор спутников – его собственная привилегия, и уж никак не ожидал, что они сами свалятся ему на голову. Несомненно, Брайан помехой не будет. Храбрости рыцарю не занимать, а сырая внешность и повадки бойца говорили сами за себя. Но что Джим знал о нем? В общем, ничего существенного, разве что имя, фамильный герб, да название замка и водами сердца. С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят. Каролинус говорил, что зло пришло в движение, и сообщил, что скоро все жители этого мира разделятся на два лагеря. Приверженцы темных сил и противники зла, среди которых окажется Джим. Так что нетрудно разобраться, какому именно лагерю принадлежит человек. Надо только понаблюдать за ним. Брайан присоединился к Джиму, стало быть, по определению принадлежал к партии противников темных сил. Тут Джим наконец догадался, что рыцарь чем-то весьма недоволен, причем его раздражение с минуты на минуту возрастает. Вероятно, дабы сохранить добрые отношения, следовало извиниться. «Сэр Брайан?» Неловко начал Джим. «Прости за то, что я не понял тебя, когда ты предложил себя в соратники. Оправданием может быть лишь то, что в моей стране порядок несколько иной». «Несомненно», — без тени улыбки обрубил Брайан. «Поверь, в моих словах нет и доли шутки», — воскликнул Джим. «Лишь отсутствие сообразительности помешало понять истинный смысл твоих слов». «Ага», — только ответил Брайан. «Естественно, лучшего соратника, чем такой джентльмен, как ты, желать не приходится». «Согласен». «И я рад, что ты со мной». «Очевидно». Джим почувствовал, что стучится в дверь дома, хозяин которого упорно отказывается отвечать. Он почувствовал легкую досаду, но тут же Джима осенила идея, и он едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Незнание обычаев других народов может сослужить и добрую службу. «Несомненно, если бы ты прежде всего сообщил номер социального страхования, между нами не возникло бы недопонимания». Глаза Брайана засветились. Соратники с минуту шли молча, потом рыцарь торопливо спросил. «Номер, сэр Джеймс?» «Да», — ответил Джим и удивленно поднял брови. «Твой номер социального страхования?» «Что он, черт подери, обозначает?» «Только не говори», — шутливо отмахнулся Джим, «что у вас нет номеров социального страхования, чтобы мне ослепнуть и утонуть в чертовом болоте, если я слышал о такой чертовщине». Джим подсокал языком. «Неудивительно, что тебе показалось странным, что я не принял твоего предложения стать соратником». Расстроенно вздохнул он. «В моей стране любая сделка, любое событие происходит, когда номер социального страхования становится известен собеседникам. Естественно, я посчитал, что ты по каким-то причинам скрываешь свой номер, поэтому мне даже в голову не пришло, что ты предлагал сотрудничество». «Да нет у меня никакого номера, и скрывать мне, черт подери, нечего», – запротестовал сэр Брайан. «Нет, клянусь святым Джилем». Джим опять пощелкал языком. «Такова, будь она трижды неладна, оборотная сторона провинциальной жизни», — сокрушался сэр Брайан. «При дворе уж, наверное, месяцев 12 используете эти самые номера, а мы о них и слыхом не слыхивали». Соратники прошли в молчании еще сотни-две ярдов. «А у тебя есть номер?» — заинтересованно спросил Брайан. «Да», — ответил Джим. Он судорожно копался в памяти. 4-6-9-6-9-9-9-2-1. «Чертовски симпатичный номер». «Ну, Джим решил воспользоваться возможностью развить преимущество. Я ведь все же барон Ривероук, разумеется». Они проехали еще немного. «Интересно», – задумчиво протянул рыцарь. «Да, сэр Брайан». Рыцарь откашлялся. «Если мне посчастливится заполучить номер, то не можешь ли ты хоть приблизительно сказать, каким он окажется?» «Без понятия». «Что ж, мне не следовало задавать такой вопрос. Он ставит меня в неловкое положение». Брайан повернул к Джиму встревоженное лицо. «Ты лихо произносишь свой номер, а я, видишь, как не способен ответить тем же». «Забудь об этих мелочах», – посоветовал Джим. «Это не мелочи, это весьма существенно». «Совсем нет?» Настаивал Джим, чувствуя себя как нашкодивший мальчуган. «Твой номер, если бы и существовал, оказался бы вовсе неплохим». «Нет, нет. Вероятно, ординарная чертовым барсуком занюханная цифра. Ведь кто я такой? Обыкновенный рыцарь-холостяк. Даже министрели не слагают и не поют обо мне песен». «Ты недооцениваешь себя?» Смущенно настаивал Джим. «Проделка явно не удалась. Безусловно, я не знаю, какой официальный номер получишь ты, но в моей стране, полагаю, тебе бы присвоили номер». И Джим быстро принялся считать количество цифр в своем номере социального страхования. 387-22-777. Глаза сэра Брайана округлились до размера обеденных тарелок. «Неужели ты так считаешь?» «Да». «Повтори». Джим несколько раз медленно повторял номер, пока рыцарь не заучил его наизусть. После чего они, весело болтая, как старые друзья и соратники, двинулись дальше. Брайан, избавившись от нарочитой чопорности, оказался неплохим собеседником и рассказчиком. В основном его красноречие проявлялось в развитии темы «Леди Геронда». По его словам, она блистала не только красотой, но и целым созвездием добродетелей и талантов. Наконец, рыцарь отвлекся от всей Геронды и высказал себя подлинным кладезем непристойных и жестоких местных сплетен. Джим полагал, что его, в общем, не так уж легко вогнать в краску или шокировать, однако рассказы сэра Брайана, мягко говоря, настораживали. Джим быстро свыкся с новым миром. Поначалу слова и поступки сэра Брайана воспринимались в контексте некого квазивикторианского театрального образа англичанина, что постоянно живет в том уголке сознания американцев, который они резервируют для всех расхожих человеческих типов, но стоило узнать рыцаря поближе, и этот образ разлетался в прах. Начать с того, что Брайан был вполне прагматичным человеком из плоти и крови, для которого земной мир есть и лучший из всех возможных, со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Но вот рыцарь добрался до зоны табу своего миропорядка, а она охватывала и религиозные догматы, и россыпи недостижимых идеалов, и горстку расплывчатых принципов. Любопытно, что Брайан мог возвысить до ранга абсолютной идеи любой предмет и одновременно с безжалостной честностью рассмотреть его с позиций, пожалуй, даже слишком уж реальной реальности, причем возникающее при этом противоречие ничуть его не смущало. Например, король Брайана, царственная особа, помазанник Божий, владыка всего сущего, ради него рыцарь при малейшей необходимости готов отдать жизнь. Но вместе с тем монарх оказывался полуспятившим стариком, беспробудным пьяницей, которому совершенно напрасно доверили дела королевства. Леди Геронда – богиня на пьедестале, недоступная для мужланов, но притом обыкновенная женщина из плоти и крови, с которой, с плотью, руки Брайана были куда как хорошо знакомы. Джим силился отыскать объяснение двойной бухгалтерии Брайана в этой картине мироздания. Среди разумных драконов, говорящих жучков-глазастиков, темных сил, но тут начало смеркаться, и рыцарь предложил подыскать место для ночлега. Болота остались позади, они уже несколько часов продирались сквозь заросли весьма неприятного леса. Давеча Джим как раз пролетал над ним и был весьма рад, что ему не надо было пробираться тут пешком. К счастью, неприветливый и зловещий бурелон дубовых вязов они уже миновали. Двигаться стало легче. Большие деревья полностью забили мелкий кустарник. Наконец, соратники вышли к узкой прогалине. Последние лучи заходящего солнца пробивались сквозь густые кроны высоких деревьев и осветили тихо журчащий ручей, отчего Джим тотчас вспомнил курорт «Звенящая вода». «Здесь расположимся», – жизнерадостно сообщил Брайан. Рыцарь спешился, расседлал коня, старательно обтер бока пучками травы и привязал скакуна к дереву на длинной веревке. Конь сосредоточенно щипал траву, Брайан достал из сидельных сумочек копченое мясо, Джим остался без еды. Хотя желудок и напоминал о себе, Джим не решился было упрекнуть рыцаря за то, что тот не предложил разделить трапезу. Что достаточно для человека, то дракона на один зуб. Утром поклялся себе Джим, он подыщет удобный предлог, оставит Брайана одного и грохнет корову или какого-нибудь другого зверя. Джим наблюдал, как Брайан разжигает костер, но интерес был чисто академическим. Тело дракона не ощущает температурных перепадов. Солнце спустилось за деревья и обрызгало ветки яркой красной кровью. Меж стволов ползли темные тени. Сухие ветки, собранные Брайана, быстро разгорелись. и пламя костра стало единственным жизнерадостным светлым пятнышком в надвигающейся темноте. «Холодает?» – заметил Брайан и, съежившись, подсел к костру. Он снял шлем, перчатки, большую часть скорлупы остался в одном нагруднике. Волосы, вырвавшись из шлема, разлетелись в пышную копну и в блеске огненных всплесков отливали красно-коричневым. Джим тоже пододвинулся к костру. Но не мысль о холоде ночи застучала в мозгу, и вот терзала душевная депрессия, нахлынувшая с закатом солнца. Дружелюбный при дневном свете лес преобразился. Наползающая со всех сторон ночь перекрасила его зловещего недруга, ежесекундно угрожающего опасностью. Озираясь туда-сюда, Джим мог поклясться, что окружающая темнота была живой тварью, готовой ринуться на них, стоит только угаснуть неровному свету костра. «Где мы?» – спросил он Брайана. «Линхэмский лес», – ответил Брайан. Он тоже озирался, таращившись на стену ночи, замкнувшую спасительное кольцо света. «Обычно это место как место. Но сегодня особенная ночь. Что скажешь, сэр Джеймс? Кажется, кто-то таится в темноте, да?» «Да», – согласился Джим и невольно вздрогнул. Слова рыцаря, судя по предчувствиям дракона, были убийственно точны. Джим Корбаш на полную катушку осязал присутствие в лесу каких-то существ, где-то совсем рядом, за обрезом света. Они кружат вокруг костра и выжидают момент, чтобы напасть. «Звезды», — указывая наверх, произнес Брайан. Джим резко бросил взгляд вверх верхушек деревьев. Солнце полностью скрылось. Луна еще не выкатилась на небосвод, кое-где помигивали звезды. Однако и звезды начали бесследно исчезать одна за другой, словно невидимое покрывало затягивало небосвод. «Тучи», — сообщил Брайан, — «хоть какое-то утешение. Уж ежели облачность, то до утра не похолодает. А вот чистое небо несет холод, к рассвету бы приморозило. В это время года ночи случаются изрядно холодные». Пока рыцарь-философствовал, тучи затянули все небо и склеились над макушками деревьев, а мутная вязкая темнота безжалостным мраком разлилась вокруг путешественников. Рыцарь подсел ближе к костру и принялся неторопливо облачаться в ножные доспехи на коленники, снятые совсем недавно. «В чем дело?» – спросил Джим. «Зачем?» «Дурное предчувствие», – коротко отвечал Брайан. «Зловещая ночь, зловещие тучи, так будет надежнее. Никто не застанет меня врасплох». Он полностью надел доспехи, пошел за шлемом-копьем, оставленным около седла. Копье он воткнул по правую руку древком вниз в землю, потом аккуратно надел шлем и откинул заправо. «Договоримся стоять лицом друг к другу, сэр Джеймс. Костер пусть лежит между нами», – спокойно объяснил Брайан. «Так мы будем контролировать прогалину, насколько хватает глаз». «Правильно», – ответил Джим. Они стояли друг против друга. Вскоре до них донесся то ли легкий скрежет, то ли слабый шорох. «Ветер», – отметил Брайан. «Шумел и правда ветер». Соратники слушали его шелестящий полет, а он играючи охотился среди кустов и ветвей деревьев. Звук постепенно усиливался и вскоре переместился в другой участок леса, но по-прежнему не решался подлететь поближе к костру. Постепенно ветер начал приближаться. Набегавшись по лесу, он захотел взяться за Брайана и Джима. Но в прогалине еще сохранялось полное безветрие, лишь от костра восходил теплый поток воздуха. Брайан подбросил в пламя охапку сухих веток. «Моя особая благодарность святому Жилю. Сегодня его день», – пробормотал рыцарь. «Это он надоумил меня собрать побольше хворосту, чтобы хватило до рассвета». Ветер приближался. Джим и Брайан отчетливо различили его неумолимое пение. Дыхание ветра углублялось с каждой минутой, оставляя после себя печально вздыхающие и стонущие ветви. Шум неимоверно усилился. Чтобы слышать друг друга, соратникам пришлось кричать. И тут... Ветер резко обрушился на них. Он атаковал резко и мощно, чуть не сбив их с ног. Костер выплюнул в темноту фейерверк искр, а прижатые к земле язычки пламени конвульсивно задрожали в предсмертной агонии. Поток мрака, смешавшись с колючим душем из сухого валежника листьев, хлынул на соратников. Ветер остановил нападение так же резко, как и начал. Пламя костра вновь ярко вспыхнуло, тьма отступила. Воцарилась тишина. Ветер отступил лес и осел на ветвях. Брайан сдавленно прошептал одними губами: «Будь внимателен, сэр Джеймс, они рядом». Джим внимательно посмотрел на рыцаря. «Рядом?» То ли переспросил Джим, то ли прозвучало эхо, и затем он услышал тихое и далекое пение. Звук усилился. Высокий непрерывный вой, будто стихший было ветер, вновь ожил и приближался к ним. В монотонных завываниях столь отчетливо слышалось нечто зловещее, что у дракона мурашки по спине забегали. Куда сильнее, чем сам звук, Шимон насторожил реакции его тела. Что же прячется в лесной чаще этой ночью? Какая нечисть, способная вогнать в дрожь дракона? Он хотел было спросить Брайана, но слова застряли в горле. Суеверный страх оставил его. Если Брайан ответит, то нечто безымянное, наползающее на них, получит имя и станет абсолютно реальным. А пока он не знает, что это такое, он может верить, что это иллюзия, кошмарный сон, который даже забавно будет вспомнить завтра утром под ласковыми солнечными лучами. Соратники стояли молча. Ой, понемногу перемещался все ближе и ближе. Джим понял, завтрашнее безоблачное утро уже не убежать. «Сэр Брайан?» Решившись, наконец спросил он, «Что это?» Глаза рыцаря перед шлемом недоуменно блеснули, он уставился на Джима. «Разве ты не знаешь?» «Сандмерки, сэр Джеймс». Стоило Брайану произнести это слово, и память Горбаша тотчас передалась разуму Джима. Он вспомнил без дальнейших расспросов, как выглядят эти ночные охотники. Твари кружили вокруг лагеря все ближе и ближе к огню. Джим и Брайан замерли в ожидании. Уродливый гибрид крысы и хорька размером с небольшую собаку. Когда они подойдут поближе в свете костра, их глаза вспыхнут красным, а покрытые черной жесткой шерстью тела останутся невидимы в темноте. Сандмирки начнут кружить вокруг поляны, недосягаемости отблесков, лишь глаза их будут светиться. Из пасти понесется непрерывное бездумное подвывание. Оно паучьими лапками страха вопьется в позвоночник и поползет вверх, чтобы подчинить себе сознание Джима. «Каким чертовым ветром их сюда занесло?» — воскликнул Брайан. «Мы далеко от моря. Только дьявол мог показать им путь. Они обитают на холодных соляных пляжах. Маленькие чертовски пронырливые прибрежные зверьки, да несчастные моряки, потерпевшие кораблекрушение. Им чертовски не повезло, ведь океан выбросил их на берег ночью, когда там хозяйничает Сандмиркой. Мой меч и твои лапы, сэр Джеймс, бессильны против этих тварей. Если они приблизятся, не посмеют, пока сознание не покинет наши тела. Сандмерки трусливое, их оружие, безумие жертвы». «Безумие?» – переспросил Джеймс, словно ледяным ножом полоснуло по нервам. «Если тайный смысл их завываниях?» – спросил сэр Брайан и сам же ответил. «Говорят, в их тела переселяются души животных, умерших в безумии или великих мучениях. Сандмерки извергают по ночам страдания других, чтобы разрушить разум случайных путников, таких, как мы с тобой. Не знаю, как обстоят дела у тебя, сэр Джеймс. Святой Жиль всегда был моим хорошим другом. И просто так он не посоветовал бы набрать большую вязанку хвороста. Мой тебе совет. Взывай к своему милосердному святому. Взывай к Богу со всей свитой ангелов. Ведь больше некому прийти к нам на помощь». Рыцарь обнажил меч, вонзил острие перед собой в землю и, обхватив ладонями рукоять, склонил голову в молитве. Джим стоял неподвижно, наблюдал за рыцарем огнем, окружающей темнотой, и вслушивался в нарастающий вой. Джим скептически относился к религии. Даже в этот момент что-то восстало в его душе при мысли обратиться искренне или притворно за помощью к силам небесным. Он не мог не позавидовать Брайану, которых в столь трудный момент имел удобную отдушину. Джим не знал, можно ли считать правдой рассказ о переселении душ, умерших в мучениях или безумии. Но нельзя было отрицать одного. Завывания просачивались сквозь логическую плотину рассудка. С древних первобытных уровней подсознания в сознание Джима выплескивались волны атавистических страхов, о существовании которых он даже не подозревал. Внутри Джима Горбаша с первого момента, как дракон признал источник завываний, зародился страх. Спасаться бегством, бежать, бежать, бежать до тех пор, пока не исчезнет звук. Или пока сердце не разорвется от безостановочного сумасшедшего бега. Возможно, этому безумному порыву исследовали жертвы Сандмирков. Они надеялись спастись бегством и молотили ногами или лапами до полного изнеможения. А когда добыча беспомощно падала в истощении, черные горбатые, жаждущие убивать и пиршествовать тени, со светящимися глазами обступали ее. Логика подсказывала Джиму, что бегство неминуемо завершится смертью, и, следуя примеру Брайана, он должен оставаться на месте и вступить в сражение со звуком, вгрызающимся в рассудок. Джим не мог, как Брайан, забыться в молитве. Тогда какую оборону, какой щит он способен выставить, дабы противостоять зову Сандмирков? Таблицу умножения? Он рискнул испробовать. На некоторое время Джиму удавалось концентрироваться на цифрах. Вскоре он поздравил себя уже с тем, что нашел оружие противодействия. Джим посчитал один раз, но когда взялся повторять, обнаружил, что цифры уже слабее, заглушая твой. А в третий раз они не помогли вообще, став ничего не значащими звуками, бормотаниями себе под нос. Джим судорожно рылся в памяти под аккомпанемент садмирков в 50 ярдах от лагеря, ища более надежное средство. В отчаянии он забубнил вступительную часть своей докторской диссертации, посвященной изменениям социальных обычаев, вызванных развитием и ростом городов Франции во времена Столетней войны. Бессонными ночами после работы он сидел при свете настольной лампы и изобрел текст. Если существует действенная защитная магия, то Джим ее нашел. Исследование прямого воздействия английского военного вторжения в Западную Францию через два десятилетия после 1350 года, бормотал он, указывает на значительные перемены. Но они не были осознаны людьми того времени. Рассмотрим пример Бордо, этот порт. Внезапно, к своей радости, он увидел, что желаемый эффект достигнут. Полуночные усилия, вложенные в диссертацию, создали ментальный механизм с мощным защитным щитом, наглухо перекрывавшим подсознание от завываний сандмирков. И пока он в состоянии произносить текст, то он может удерживать сандмирков на расстоянии. Он отгородился от завываний надежным барьером, который, если пропускал, то через самый верх, да и то лишь самые слабые неопасные отголоски. Диссертация растянулась на 220 страниц через два интервала. В отличие от таблицы умножения, Джим завершит ее чтение через несколько часов. Он посмотрел на Брайана, стоявшего с противоположной стороны костра, и убедился, что рыцарь продолжает молиться. Джим не отважился отвлечься для разговора, но глазами дал соратнику понять, что держится крепко. Ему показалось, что Брайан понял его и даже вернул послание. Сандмирки приблизились, подступив к самой границе света и тьмы, их визги были настолько пронзительны и сильны, что Джим едва разбирал в какофонии звуков собственный голос. Тем не менее, ни он, ни Брайан не сдавались, а хищники в темноте не осмеливались атаковать, пока их жертва оставалась волей и силой защищать себя. Брайан даже нагнулся и подкинул в костер несколько веток. Пламя вскинулось, и Джим напряг зрение и вроде увидел, что злобные силуэты кинулись обратно в темень леса. Они с Брайаном продолжали молитвенное бдение. Ночь тянулась медленно, огонь сверкал, сандмирки кружили, продолжая зазывать путников на оргию ужаса, и рыцари Джим изредка поглядывали друг на друга, продолжали безостановочно вещать, правда, чуть севшими хриплыми голосами. Сэр Брайан покачивался от усталости, Джим ощущал, как изнеможение растекается по телу, темнота по-прежнему окружала соратников. И хотя солнце взойдет еще не скоро, холодный, сырой запах рассвета уже витал в воздухе. Впервые с того момента, как он начал читать диссертацию, Джим ощутил, что под давлением визгливых голосов сандмирка, возведенный им барьер, начал потихоньку рассыпаться. Уставшая память споткнулась, уронила зачитываемую страницу, но быстро подобрала ее. Но и одной секунды слабости казалось достаточно. Эффект забываний тут же дал о себе знать. Он проникал теперь даже сквозь слова, дотужно произносимые Джимом, и сила его возрастала все больше и больше. Джим увидел, что и Брайан прервал молитвы. Джим замолчал. Соратники смотрели друг на друга через пламя костра. Вой усилился и превратился в триумфальный рев. Рыцарь обхватил рукоять меча обеими руками, выдернул от земли и направил острие в небо. «Во имя Бога!» — произнес Брайан натреснутым, измученным голосом. Джим едва разбирал слова. «Сразимся с ними, пока у нас еще остались силы». Джим кивнул. «Смерть в битве все-таки лучше, чем трусливое бегство и смерть». Он обошел костер и встал рядом с Брайаном. «Вперед!» — хрипло воскликнул рыцарь и поднял над головой меч. Но прежде чем они бросились на невидимого противника, окружившего их, рык, куда более зловещий, чем завывание сандмирков, рассек темноту. Уже мгновение спустя сводивший с ума вой сменился суетой и шумом разбегающихся во все стороны маленьких существ. Последовал новый рык. Прямо перед соратниками, гораздо ближе к костру, Джим и Брайан выжидали. Шуршание убегающих зверьков исчезло полностью, но затем раздался третий рык, теперь куда дальше. «Клянусь святым жилем!» — возбужденно прошептал рыцарь. «Кто-то убивает сандмирков!» Одновременно с его словами в четвертый раз раздался рык, а затем наступила полная тишина. Брайан принялся оцепенело разжигать костер. Сучья затрещали, пламя взвилось до небес и отшвырнуло тьму за деревья. Джим поднял голову. «Брайан!» – позвал он. «Кажется, тот последовал примеру дракона. Край тучи сдвинулся, выглянули редкие звезды, небо начало бледнеть. Рассвет!» – прохрипел Брайан. Небо наливалось светом на глазах, а звезды одна за другой скатывались в небытие. «Но кто пришел нам на помощь?» – спросил рыцарь. Джим покачал головой. «Не знаю». Пересохший язык едва ворочался во рту. «Даже предположить не могу». Он осекся. Нечто, еще более черное, чем угольные сгустки мглы, пятнами лежавшего круг костра, зашевелилось в кустах. В круг света, мягко ступая на четырех лапах, неторопливо вошло создание размером с пони. На вытянутой узкой морде горели зеленые глаза. Пасть была приоткрыта, и за частоколом острющих белых зубов подрагивал огненно-красный язык. Словом, всем волкам волк. Даже в кино Джиму не доводилось видеть такого крупного зверя, не говоря уже о зоопарке. Зеленые глаза равнодушно скользнули мимо рыцаря, и костра уперлись Джима. «А, это ты!» Вырвался из пасти резкий гортанный голос. «Не, в общем-то, все равно. Просто подумал, не заглянуть ли к вам на огонек».